Рувим вообще перестал что-либо понимать. Он пробормотал. «Кто ты такой?» «Один из многих», — холодно отвечал сидевший, и под изящным его ртом поднялся подбородок, вылепленный необычайно четко. «Во мне нет ничего особенного, и ты можешь меня не бояться. Кого ты ищешь?» «Кого я ищу?» — повторил Рувим, возмущенный этой неожиданностью. «Прежде всего я хочу узнать, чего ищешь здесь ты?» «Вот оно что. Не мне воображать, что здесь можно что-то разыскать. Меня посадили сторожем этого колодца, и поэтому я сижу здесь и сторожу. Если ты думаешь, что это доставит мне особое удовольствие, и что я сижу в пыли забавы ради, ты ошибаешься. Надо делать, что тебе положено и приказано, не касаясь некоторых горьких вопросов». Как ни странно, эти слова несколько умерили злость Рувима на присутствие незнакомца. То, что здесь кто-то сидел, вызвало у него большое недовольство и досаду, и Рувиму было приятно услышать, что тому не хочется здесь сидеть. Это их в известной мере объединяло. «Но кто же посадил тебя?» — спросил он с меньшим раздражением. «Ты из местных?» «Да, из местных. Не допытывайся, откуда исходят подобные поручения. Они обычно проходят через множество уст, и мало проку доискиваться до первоисточника. Так или иначе, ты обязан занять свое место». «Место? У пустого колодца?» — воскликнул Рувим сдавленным голосом. «Да, он пуст», — ответил сторож. «И открыт», — прибавил Рувим. Он взволновался, дрожащим пальцем указал на дыру колодца. «Кто отвалил камень? Уж не ты ли?» Незнакомец, усмехнувшись, скользнул глазами по своей округлой, но слабой руке, которая не скрывала его полотняное платье без рукавов. Нет, в самом деле, не мужские это были руки, чтобы отваливать или наваливать такие камни. «Я его не наваливал», — сказал незнакомец, усмешкой качая головой, — «и не отваливал». «Одно ты знаешь, другое видишь, здесь потрудились другие, и мне вовсе не пришлось бы исполнять обязанности сторожа, если бы камень, на котором я сижу, оставался на своем месте. Но кто тебе скажет, где настоящее место такого камня? Иногда оно на жерле, но разве крышку не отваливают, когда хотят подкрепиться содержимым колодца?» «А, что ты мелешь!» — вскричал Рувим с недаемым нетерпением. «По-моему, ты заговариваешь мне зубы и, болтая, крадешь у меня драгоценное время. Как можно подкрепиться содержимым высохшего колодца, где нет ничего, кроме пыли и плесени?» «Все зависит от того», — отвечал сидевший, невозмутимо вытянув губы и склонив на бок маленькую голову, «что было прежде помещено в эту пыль и погружено в ее лоно. Если это была жизнь, то с новой, притом старицей, из лона ее живительно воспрянет жизнь. Пшеничное зерно, например». «Послушай», — дрожащим голосом прервал его Рувим и потряс зажатой у него в кулаках веревочкой, в то время как на руке у него висел кафтан, припасенный для Иосифа. «Это невыносимо! Это невыносимо, что ты сидишь здесь и поминаешь азы, которые не впору учить младенца и которые знает наизусть каждый. Прошу тебя, ты довольно нетерпелив», — сказал незнакомец. «И похож, если ты разрешишь мне такое сравнение, на воду, когда она бушует. А тебе следовало бы научиться терпению и ожиданию, основанным на азах и для всех обязательным. Ибо тому, кто, бушуя, отказывается от ожидания, нечего искать ни здесь, ни еще где-либо. Осуществление — дело другое, требующее все новых и новых попыток. Оно начерно уже вершится на небе и на земле, но еще не по-настоящему, а лишь как обетование и попытка. Осуществление подвигается еле-еле, как подвигается, когда его отваливают от колодца тяжелый камень. Похоже, что здесь были люди, которые потрудились, чтобы отвалить камень, но им придется еще долго трудиться, прежде чем они по-настоящему отвалят его. Да и я тоже сижу здесь, так сказать, попытки ради, и начерно». «Нечего тебе здесь вообще больше сидеть», — воскликнул Рувим. «Поймешь ли ты это, наконец? Прочь отсюда! Ступай своей дорогой! Я хочу остаться один у этого колодца, до которого мне больше дела, чем тебе. Если ты сейчас же не встанешь, я сумею тебя поднять. Разве ты не видишь, мозгляк слаборукий?»